Проводив гостей в столовую, Бородин подхватил стопу штакетника и направился к подвалу, у входа в который, как бы между прочим, уже нарисовался волк. Именно на такой случай они оборудовали здесь навес и верстак, где делали немудреную столярку. Вроде и при деле, и в то же время вход в святая святых под присмотром. А то, что помимо инструмента рядом со столяром карабин, на поясе кобура с револьвером и подсумки с гранатами, так это ведь в порядке вещей. Дикие земли как-никак. «Вейрос!» – позвал Игорь, оказавшись у двери в каморку программиста. Полутемный коридор с каменными стенами, только и того, что горит пара газовых фонарей. Света от них совсем мало, однако вполне достаточно, чтобы не расшибиться. Бородин сбросил у стены ненужные доски и отряхнул руки. «Да, шаман?» – открыв дверь, выглянул из своего убежища Толмачев. «К нам гости припожаловали. Делай, как условились. Да смотри, не запались». «Все будет в лучшем виде», – возбужденно ответил парень. «У нас же все продумано и готово. Добро». «Теперь лучше не мешаться под ногами. Сейчас вирус выставит в подготовленное вентиляционное отверстие ретранслятор и получит временную связь с улицей. И если кто-то из безопасников заряжен жучками, то тут же окажется под колпаком у Сани. Ясное дело, если егеря не используют глушилку. Ну мало ли, какие тут дела творятся. Вопросов с каждым днем только прибавляется, а вот с ответами пока куда как скудно». Игорь предполагал, что Ерохин непременно пожелает навестить усадьбу. Ну и не один, ясное дело. А в сопровождении егерей. Нужно же им знать, что за новые хозяева тут обретаются. Так сказать, наладить контакт. И прибытие группы на машине однозначно указывало на то, что безопасник здесь целенаправленно по их душе. Но оно даже к лучшему. На этот визит у Бородина были особые надежды. «Ну не получится в одиночку бороться с системой. Это же не в гостях у сказки. Убил Кощея, и вот он, славный миг победы. Шиш с маслом на всю морду. Здесь именно что система. Ладно, Игорь, Док и Вирус попали сюда уже с симптомами установки имплантантов. Но Руль-то этой радостью обзавелся здесь. Да еще и говорил о том, что подобные недомогания наблюдаются у многих. А значит, дело уже поставлено на поток. Пока не поголовный, а избирательный, но тем не менее. И направил туда Руля никто иной, как Котов. Еще один кирпичик, так сказать. Если Ерохин заодно с кукловодами, Игорь по большому счету ничем не рискует. Они и без того знают практически все, а значит, и их агенты тоже информированы в немалой степени. Но даже при условии, что это не так, захваченная ими база не могла возникнуть на пустом месте без поддержки службы безопасности. Следовательно, им известно о гибели контролеров. И это еще одна причина, почему Игорь ожидал здесь увидеть кого-нибудь из безопасников. Вообще-то, главное выяснить, имеются ли у них имплантанты. Зафиксировать их маркировку и взять под контроль. Далее, через общение с другими носителями идентифицировать и их. И так взять под наблюдение всю сеть службы безопасности, а также круг общения. Хотя сомнительно, чтобы заряженных было много. Но если еще и получится обзавестись союзником, это будет просто замечательно. Ерохин совсем не обязательно должен быть агентом кукловодов. В конце концов, его могли использовать и в темную. И если это действительно так, то у Бородина появится шанс заполучить союзника в стане противника. А такой приз стоил риска. Впрочем, положа руку на сердце, не столь уж и значительного. «Никогда бы не подумал, что Анастасия Андреевна так хорошо готовит», удовлетворенно поглаживая живот, подошел к Игорю Ерохин. Бородин как раз сменил у верстака Волкова и в настоящий момент мастерил очередную лавку. Они, конечно, вывезут из домов Алины и Артема всю мебель, и вопрос с ее нынешним дефицитом разрешится сам собой. Но вот такие неприхотливые лавки, которые не жаль изгваздать или сломать, в хозяйстве всегда сгодятся. И уж тем более сейчас, когда недостаток ощущается пока во всем. И что в этом удивительного? Настя вроде как девушка, а у них эта опция заложена чуть ли не на генетическом уровне. Да насмотрелся на ее художество. Гром баба», — хмыкнул Ерохин. «Кстати, Андрей, а как так получилось, что служба безопасности не в курсе, что Настя серьезно занималась практической стрельбой?» «Мы в курсе. Но, признаться, тут сработал стереотип по гендерному признаку. Никто попросту не поверил, что она реально может оказаться мастерским стрелком. А потом уж было поздно что-либо менять. Если только силком, но не мне тебе объяснять разницу между доброй волей и обязаловкой». «Это точно». «Так о чем ты хотел со мной поговорить, Игорек?» Указывая кивком в сторону егерей, поинтересовался Андрей. Те со соловевшим видом расположились на лавке у стены дома, подальше от начальства, чтобы не слышать разговора. Все шестеро держатся на виду, мирно покуривают папироски. Во время выхода не больно подымишь, потому как вредно для здоровья. И Минздрав тут вовсе ни при чем. А так, когда в тихой гавани, почему бы и нет? «Для начала позволь задать тебе вопрос. Как считаешь, кукловоды имеют влияние на власти Невьянска?» «Не удивлюсь, если они курируют даже князя», – пожал плечами лейтенант. «А как насчет Котова?» «Я с ним съел не один пуд соли. Очень ядреные соли, с горьким привкусом. И лучше бы тебе не бросаться такими обвинениями». «А я его не обвиняю. Просто хочу поведать тебе о странных обстоятельствах и фактах из своей недолгой биографии в этом благословенном мире». «А там уж ты сам делай выводы, прав я или нет». «Ну что же, излагай». «Ну а что делать? Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». Игорь рассказал обо всем. О нестыковках с бандой, обретавшейся на острове. Потом бригада Руслана, с которой им попросту не дали разобраться до конца. Свои умозаключения относительно борделя Болотина, который существует именно в такой извращенной форме, а не в нормальной. Далее случай с освобождением пленников из форта. Ну кто в здравом уме доверит такое важное задание каким-то там солдатам удачи? Мало того, маршрут известен только службе безопасности, а на тропе вдруг обнаруживается пакет с тактическими очками. Под занавес Игорь поведал возбудившемуся Ерохину, что они сейчас находятся на территории базы кукловодов. И о том, насколько странным выглядит тот факт, что те так быстро обосновались, да еще и имеют два автомобиля казенных заводов. Ведь такое без поддержки властей невозможно в принципе. «Ну, насчет поддержки властей я тебе уже сказал», – пожал плечами Ерохин. «В том, что это имеет место, никто не сомневается. Иное дело, что за руку никого не поймали. По автомобилям тоже пояснил, мы планировали их использовать в направлении степей. А вот то, что вы захватили базу... Давай-ка в этом месте поподробней. Я ему про Ивана, а он про болвана. Вам компьютер захватить удалось? Нет. Пока мы разбирались с боевиками в паре километров отсюда, двое сбежали. Я попытался перехватить их у каменного моста, но они просекли это и не пошли в засаду. Бросили машину и ушли пешком. Все, что нам удалось спасти из пожара, это немного боеприпасов и кое-какое знакомое тебе оборудование. Радиостанции с оружием, что были на бойцах, и вот эти автомобили. Все. Почему не сдал все, как это и положено? Андрюх, ты издеваешься? Нет. А по-моему, так очень даже. Меня играют какие-то жирные шоумены. Контора вся из себя крутая. Да, не КГБ или ФСБ. Но у вас все же имеются люди с опытом оперативной работы. При этом службу безопасности обставляет какая-то кучка дилетантов. 20-летний парнишка, владеющий не столь уж обширными знаниями в радиоделе, умудряется в кратчайшие сроки обнаружить хренову кучу жучков. И даже те, мимо которых вы ходите, словно и нет ничего. Он утверждает, что можно лишить кукловодов всей их системы слежения. Однако вы чего-то выжидаете. У вас под носом развернуто целое производство жучков, вмонтированных в репродукторы. Ты говоришь, что кто-то из властей, скорее всего, в сговоре с кукловодами, но в то же время служба ничего не предпринимает. Понимаю, цифровые технологии без компьютера вам недоступны. Но, черт возьми, можно же сладить радиожучки для сбора информации, организовать прослушку, выявить агентов и взять их в разработку. Да кукловодам давно уже ничего не светило бы, если бы только контора реально этого захотела. Я знаю, ты найдешь логическое объяснение любому из изложенных мною фактов. Более того, это будет звучать убедительно. Но посмотри не на отдельные детали, а на всю картину в целом. И если ты снова ничего не увидишь... Ну тогда я не знаю, разведя руками, закончил Игорь. Хочешь сказать, что и я в сговоре с кукловодами? Лично я этого не исключаю. И к чему тогда говоришь со мной? А я к тому, Андрюха, что если ты в сговоре с этими, то и без того все знаешь. Если нет, то у меня есть шанс получить союзника. Союзника для чего? Для того, чтобы иметь возможность вернуться домой. Мне казалось, тебе здесь нравится. Нравится, легко согласился Игорь. Мне не по нутру другое. То, что какой-то козел решил за меня, где мне жить, и не спрашивая моего мнения, попросту запихнул сюда. Значит, трофеи ты не сдашь. Это ваши законы. Нам они не нравятся, поэтому и устраиваемся на особицу. Я ничего не должен ни в Янску. Княжество с меня больше поимело, чем дало взамен, отрицательно покачал головой Игорь. Ладно, пусть пока будет так. Не пока, а так оно и будет, Андрей. «Поживем, увидим», – усмехнулся Ерохин. «Намекаешь на неприятности?» «И тебе лично известно, что мы их вполне можем вам устроить. Но я сейчас не об этом, Игорь. Я действительно подумаю над твоими словами и попытаюсь посмотреть на картину в целом. А потому и торопиться с выводами не буду». «Ну что ж, не скажу, что меня не радует твое решение. Осталось понять, стоит ли самому радоваться». И вновь усмешка, только на этот раз задумчивая. Егеря пробыли в усадьбе недолго, как раз до окончания разговора начальства, после чего погрузились в свою Ниву и отбыли в направлении Невьянска. Ну а что, все верно, здесь им делать нечего, во всяком случае, пока. Ерохину уже нужно обдумать все то, что вывалил на него Бородин, причем даже если он работает на кукловодов. Надо же прикинуть, чего теперь ожидать от их команды, чтобы противодействовать. А то мало ли что им в голову взбредет. «Ну что у тебя, вирус?» – спросил Игорь, едва выпроводив гостей. «Заряжены, все семеро. Только я всех по позывным не знаю, а они друг друга не всегда называли». «Значит, все семеро. Ничего удивительного. Егеря – это боевка». «Лейтенант службы безопасности по определению не может быть неинтересен. С маркировкой каждого из них еще разберемся, что со старыми файлами. Все скопировал, но ты представляешь, сколько я буду прослушивать 84 часа?» «С трудом. Вот и я о том же». «Да здравствует перемотка. А вообще, давай собирайся, мы выдвигаемся». «Куда?» «В Невьянск, дружище, в Невьянск». «Подтягивай черного, делайте, что хотите, но обеспечьте безопасность Ноуту». «Ты же говорил, что ему из этого подвала ходу нет». «Говорил. Однако вариантов у нас немного. Мало того, нам еще нужно успеть застать Ерохина с Котовым. И если тот также заряжен, то идентифицировать и его марку». «Но шевелись, Саня. Времени у нас чуть да маленько. Мы, конечно, рванем напрямки». Но это все же не гарантирует, что нам удастся их обогнать. Понял. Вроде и предусматривал подобный вариант и готовился. А оно вон как выходит. Все одно приходится бегать как ужаленному. И не факт, что успеют. Ведь нужно еще и подходящую позицию подыскать. Черный собрался довольно быстро. Правда, преподнес сюрприз. Оказывается, он умудрился смастерить мини-глушилку. Она крепилась с внутренней стороны головного убора, ничуть не мешала и блокировала имплантант. При этом радиус действия не превышал полуметра. Если не соприкасаться лбами, то не сможешь блокировать другого заряженного или установленный в помещении жучок. А значит, и работе аппаратуры никаких помех, и вместе с тем, сам ты для кукловодов практически невидимка. Проблема лишь в том, что таких глушилок Дмитрий изготовил всего две штуки. Впрочем, не всего, а скорее уж целых. Не стоит забывать, что работать этому мастеру импровизации приходилось паяльником, разогреваемым на газовой горелке. Эдакая медная болванка с торчащим из нее тоненьким прутком. У него таких было три, и пока он работал одним, два других разогревались. Бесило Чернова это жутко, но он все же справлялся. В свете открывшихся обстоятельств ехать собрались вчетвером. Шаман, Вирус, Черный и Волк. Как ни крути, эти двое не бойцы, а места здесь веселые. Но вскоре боевой кулак усилился Настей. Девушка заявила, что желает развеяться. А чтобы присмотреть за усадьбой, достаточно и трех обормотов. Руль, Ворот и Док предпочли пропустить этот выпад мимо ушей. Впрочем, Григорий ничего не слышал, так как в этот момент находился на дежурстве в башенке. Но кто бы сомневался, что он подпишется под каждым ее словом. Девушка из Ворота буквально веревки вила. Все бы ничего, но шамана напрягал тот факт, что придется самолично разбираться с Нивой. По местным меркам, машина просто на высоте. Котел замкнутого цикла, газогенератор повышенного объема. А как следствие, КПД машины и дистанция пробега куда выше. Но по сути своей, это все тот же старый добрый паровик со всеми вытекающими недостатками. И возня с этим агрегатом радости Игорю не доставляла. Уже знакомым маршрутом по бездорожью добежали до границы княжества. Вообще-то вот такое брожение в обход застав не приветствовалось. Но не кататься же жителям хуторов на диких землях все время в объезд. Тут и пяток километров играет роль, потому как в качестве основного транспорта все же выступает лошадь. А скорость повозки без преувеличения равна пешеходной. Так что казаки и пограничники относились к таким нарушениям с пониманием. Главное, чтобы личности были знакомыми. Казаки. Громко сказано, конечно, но ведь действительно. На жителей станиц Предгорная и Радужная ложится охрана обширных участков границы. А кем были казаки на протяжении нескольких веков, как не стражами границ России? Так что по праву. Да и по правде сказать, в отличие от тех ряженых, в число коих входил когда-то и Игорь, местные имели все основания носить это гордое звание. На границе им в самом деле повстречался казачий разъезд, но обошлось без эксцессов. Уже знали о новичках, обосновавшихся в ближайшей пустоши. Те честь по чести приехали в станицу, обозначились и оставили выпивку. Не всем ясное дело, а только тем, кому повезло оказаться рядом. Не то что прошлые обитатели усадьбы. Хотя и непонятно, отчего они выбрали именно этот путь. По дороге куда удобнее. Да, по степи и короче, и быстрее, но больно уж тряско и муторно. Снег покрывает землю тонким слоем, а потому не очень-то сглаживает неровности. Занесет в какую серьезную промоину и оторвет колесо к нехорошей маме. Случалось уже не раз. Несмотря на такую опасность, до Большака добрались без потерь и быстро. Само собой, подрастрясли ливер, но в целом терпимо. А уж как только выползли на дорогу, то понеслись словно на крыльях. Километров 60, а то и все 70. Очень даже возможно, налегке и без прицепа, выше планку лучше не задирать. Да и ограничитель на дросселе имеется. Паровик-то подтянет, а вот выдержит ли подвеска, неизвестно. Едва миновали дворцовую заставу, как Настя помахала им ручкой и отправилась на пятачок у военного городка. Там была одна из точек невьянских извозчиков. А что, военные люди обеспеченные могут себе позволить поездки в наемных экипажах. А то бери выше, в такси. Катались по городу три пассажирских тазика тульского завода. Комплектация самая минимальная, кабины как таковой нет, только парусиновый тент, холодно и сыро. Но зато при минимуме различий с коляской куда большая скорость. Ну и престиж. Так что с заработками у местных бомбил все в порядке. Игорь остановился у парка отдыха. Благо рабочий день в разгаре, и там практически пусто. Отсюда до управления службы безопасности напрямую через дворы порядка 250 метров. Передатчик работает на расстоянии 300. Да, зазор небольшой, но все должно сработать как надо. «Шаман, если подключиться к уже установленному ретранслятору, то результат будет гарантирован», – предложил Вирус. «Вопрос к обоим. При этом нас могут вычислить?» – Игорь посмотрел на радиолюбителя и программиста. «И вычислить, и заслать на комп какую бяку. «Но только если будут держать ретранслятор на постоянном контроле», – высказал Дмитрий. «А держать контроль сложно?» «Ну, это как посмотреть», – пожал плечами Саня. «Видишь ли, Игорь Юрьевич, можно расставить сторожки на постороннее подключение». «А они не могли озаботиться этим заранее?» «На изъятых нами образцах ничего такого не было. Это дополнительная опция. Операция несложная, но нужно перелопатить всю задействованную аппаратуру. А ее тут до черта. Уйма времени». «Понятно. Но давайте-ка будем исходить из того, что им не жаль ни времени, ни сил. Вирус, если вдруг нам захотят подсунуть какую-нибудь дрянь, ты это засечешь?» «Не знаю, насколько смогу этому противостоять, но засеку сразу». «Ясно. А если связь прервется?» «Если оборвать резко, то есть грубо вырубить, рискуя сбить системное обеспечение, есть шансы сбросить атаку». «Значит, поступим так. Следишь за возможной атакой и при первом же признаке опасности врубаешь глушилку. Будем надеяться, что это поможет. Вот не хотелось рисковать системным обеспечением, потому как переустановить его уже не получится». «Может сработать», – согласно кивнул Саня. «Не вижу смысла испытывать судьбу», – подал голос Дмитрий. «Давайте немного усложним схему и упростим себе жизнь». «Поясни», – обернулся к нему Игорь. «Да просто все. Сделаем закладку в какой-нибудь поленнице метрах в 100 от управы. Ретранслятор будет принимать сигнал на общеизвестной частоте, а передавать уже на другой к следующему. Тот, также сменив частоту, передает нам на радиостанцию, совмещенную с ноутом. Да даже с одной сменой частоты уже куда безопаснее. А так мы и сами торчим, как три тополя на плющихе, и ноут может случайный свидетель заметить». «А как же сканер?» «А что сканер? Сомнительно, чтобы они постоянно прощупывали эфир. Но даже если и так, мы же собирались рисковать напрямую, а так хоть какая-то безопасность». «По-моему, лишние сущности. Мы просто вплетем в общую сеть дополнительный ретранслятор и снимаем информацию», – пожал плечами Игорь. «Это если у них не стоят сторожки на такой случай», – не согласился Дмитрий. «Очень может быть, что в Невьянске съем информации идет в режиме онлайн. И тогда лишний передатчик тут же засекут. А так, сработал в пассивном режиме на прием и выдал уже на другой частоте. Если не искать целенаправленно, то шансов никаких». «Не хотелось бы рисковать. Все это требует времени. Вдруг прозеваем приезд Ерохина». «Ну и что?» – отозвался Саня. «Я вообще не понимаю, чего мы так сорвались. Имплантант архивирует файлы за последние 12 часов. Никаких проблем не будет, даже если мы опоздаем на несколько часов». «Согласен. Но только в том случае, если безопасники не примут решение разобраться с нами быстро и без затей. Это раз. Второе. Ты сможешь при копировании идентифицировать марки собеседников объекта?» «Только видео и аудиоинформацию. Не сумею установить даже наличие импланта у собеседника объекта, как и наличие поблизости других жучков», – покачал головой вирус. «Вот именно. Я понимаю, что находясь здесь, мы сильно рискуем, и есть опасность засветить ноутбук. Но вот выхода иного не вижу. Сначала встречаем Ерохина. Потом думаем, как там и что устроить более умно. Нам нужно пасти контору хотя бы несколько дней». «Тогда давайте законтачим два передатчика прямо в машине. Разницы-то никакой, что за километр, что в нескольких сантиметрах», – озвучил новую идею Дмитрий. «А вот это уже совсем другое дело. Работаем, ребятки».